Глава 6. «Но на кой хрен ты задерживаешь дыхание?» – бубнил Авер. «На выдохе стреляй, на выдохе!» «Я стараюсь!» – пытался я возражать, но каждый раз все повторялось. Я вновь задерживал дыхание перед выстрелом и начинал дышать во время спуска крючка. 10 целей из 18 патронов», – констатировал Авер, когда я, наконец, закончил. «Я без прицела лучше выбью, чем ты с прицелом. Капитан сказала, что сегодня ты должен выбивать 10 из 12, а значит, стоимость лишних патронов будет вычтена из твоего жалования. За всю неделю это... 60 кредитов. Да сколько еще сегодня настреляешь? Мыть тебе полы, парниша». «Угу. Ладно». Мой учитель посмотрел на заходящее солнце. «Сегодня уже лучше не настреляешь. Пойдем, будешь помогать с погрузкой. Так от тебя толку будет больше». Сконфуженный, я забросил за спину свою снайперскую винтовку и поплелся за Авером. Уже 3 недели я учился на стрелка. Сначала в качестве оружия мне выдали какую-то жуткую пневматическую рухлядь, из которой и воробьята выстрелов с 7 не факт, что убьешь. Тем не менее, уже через неделю я выбивал 94 из 100, и воодушевленная капитан выдала мне настоящую снайперскую винтовку с оптическим прицелом. И успех с пневматикой продолжился полным провалом со снайперкой. Слишком длинная, слишком тяжелая махина с такой отдачей, что у меня на плече очень быстро образовался нисходящий синяк, оказалась для меня чересчур тяжела в обращении. Большие проблемы доставлял излишне тугой спусковой крючок, который я постоянно очень сильно дергал, тем самым сбивая себе прицел и дыхание. Я невероятно долго выцеливал, не мог долго находиться в одной позе. В общем, проблем на меня навалилась целая гора. Авер, мастер на все руки, говорил, что прошлый стрелок жаловался на полуавтомат. Винтовка была снабжена магазином на 6 патронов. Утверждая, что во время захода второго и последующих патронов в канал ствола сбивается точность стрельбы. Но у меня проблемы со стрельбой начались куда быстрее. «Ты уже 3 дня должен был учиться стрелять из пулемета», — ворчал Авер, пока мы шли от стрельбища. «Раскладного железного стула, используемого мною в качестве упора, и еще 10 поодаль, на которых стояли консервные банки, к дирижаблю. Как мы посадим тебя за пулемет во время боя? Как мы доверим тебе своей жизни?» Я уныло кивал, плетясь сзади. Сказать в свою защиту мне было совершенно нечего. «Чего соглашаешься?» — раздраженно сказал мой тренер, останавливаясь. «Ты должен быть настроен на учебу. Должен говорить: нет, я справлюсь, я научусь стрелять. А ты бессильно разводишь руки, будто говоря: ну вот, такой я неумеха, что теперь поделать? Ты заранее настраиваешься на поражение, а должен идти к победе. Или ты хочешь ближайшие 3 года драить полы?» «Нет», — буркнул я, прочистив горло. «Значит, пойдешь сегодня стрелять после погрузки». «Но никаких «но». Трясущиеся от усталости руки смоделируют волнение во время боя. А бои иногда проходят и ночью, так что считай, что это последняя тренировка, максимально приближенная к боевым условиям». «Угу». Неожиданно Авер улыбнулся. «Ты хороший парень, Алексей», — сказал он мягче. «Хоть я и не слишком-то верю во все эти сказки о другом мире, недоверия ты у меня не вызываешь. Тем более Арая сказала, будто это возможно. Вообще-то в команде и продавцов грез считали за дурную сказку. Но сейчас дело не в этом. Ты просто должен постараться. Идет?» «Да», — твердо сказал я. «Вот и молодец. Но стоимость патронов я все равно вычту из твоей зарплаты». Погрузка завершилась уже к полуночи. Благо, Крок сумел реанимировать прожекторы бункера, иначе мы бы не смогли закончить работу. Близилось полнолуние, и ущербный диск Луны, обычно дававший достаточно света, едва позволял разглядеть пальцы вытянутой руки. В бункере остались только вещи, которые можно было унести с собой при посадке на дирижабль. Посуда, одежда, одеяло с матрацами, да личное оружие, в том числе и моя винтовка. Отремонтированный цепелин выглядел как огромный зверь. Немного неуклюжий, но устрашающий и неостановимый. Хотя еще пару недель назад его изорванные пулями бока придавали ему вид раненого мастодонта. Теперь залатанный и выкрашенный, с новой пулеметной будкой, торчащей под его брюхом, дирижабль казался настоящей крепостью. Настоящий непобедимый. У меня даже в голове не укладывалось, как эта махина может летать. Впрочем, я всегда был довольно далек от машиностроения. «Готово!» – буркнул Крок, спрыгивая с веревочной лестницы. Он с близнецами укладывал на дирижабль подъемное оборудование. «Выпить бы, капитан!» — крикнул остановившийся посередине лестницы Корос. «Выпьем!» — хмыкнула та. Шеф все время руководила погрузкой, пока Арая и Эмена готовили поздний ужин. «Еще как выпьем! Отлет завтра в полдень!» «О, хорошо!» Дождавшись Короса и Дерека, мы вернулись в бункер, где нас уже ждал накрытый стол. Сегодняшний ужин можно было назвать настоящим пиршеством. Каша, консервы, сушеные овощи и фрукты, соленая рыба и хлеб. Настоящий свежий хлеб, муку и дорогущие сухие дрожжи привезли из города еще 3 недели назад, а не сухари, которые вместе с витаминно-овощным супом уже не лезли в глотку. Все это великолепие венчали бутылки вина и бренди, плотно уставленные на столе. Судя по всему, пьянка в честь завершения работ ожидалась серьезная. Тем неприятнее было идти тренироваться в стрельбе. Но коль пообещал... Когда все расселись за столом, капитан подняла бокал с вином. «Выпьем за удачное завершение работ, новый пулемет и нового члена команды». За этим высказыванием последовало громогласное «Ура!» и тычки, обрушившиеся на меня со всех сторон. Когда мужчины перестали трепать мою лохматую голову и набивать мне новые синяки, Эмена, зардевшись, чмокнула меня в щеку. От нее приятно пахло вином, а губы были мягкие и теплые, так что этот целомудренный, в общем-то, жест вызвал у меня настоящую бурю эмоций. К веселью не присоединилась только Арая, мрачно глядящая в одну точку. К выпивке она не притронулась и даже не собиралась. Рядом с ее тарелкой стоял бокал с водой. «Его надо оставить в ближайшем городе», — сказала Зеленоглазая, когда все поутихли и занялись содержимым своих тарелок. «Или допросить как следует и выбросить с дирижабля, как только поднимемся на достаточную высоту. Продавцы грез никогда не приносили добра. Он проклят, от него можно ждать только худо. Он угробит всю команду. И поверьте, я знаю, о чем говорю. Я знаю этих ублюдков не понаслышке». Я аж подавился. Вот оно как. Зеленоглазая меня не просто избегает, она меня ненавидит. Возможность освободиться от долга, казалось бы, должна была настраивать на позитивный лад, но вот возможность свободного полета с дирижабля, да еще и без парашюта... Кажется, я понял, о чем спорила капитан с Араей по прибытию. Зачем тогда было меня лечить? Но, кажется, так считала только Арая. «Он останется», — резко сказала капитан, пригубив вино и вытерев рот салфеткой. «Кажется, мы это с тобой уже обсуждали. И как ты вообще посмела заявлять об этом при нем и всей команде? Просто так будет лучше. Я хотела, чтобы это знали все». «Как будет лучше для команды решать мне?» — рявкнула шеф. «И мой приказ обжалованию не подлежит. Надеюсь, ты это не забыла?» «Нет, но...» «Никаких «но». Поешь и вон из-за стола. Не порти настроение другим». Арая кивнула и, отставив полную тарелку, вышла. «Дура», — раздраженно прокомментировала Эмена. «Не обращай внимания», — сказал мне Авер. «Она у нас странная». Я кивнул и уткнулся в тарелку. Кусок не лез в горло, но я продолжал заталкивать в рот еду, стараясь заглушить мрачное настроение. Да и от такой вкуснятины, как свежий хлеб, отказываться просто грешно. «Чего не пьешь?» — по-прежнему резким голосом спросила шеф, пристально глядя на меня. «Мне сегодня еще тренироваться», — ответил я. «Никаких тренировок, сегодня праздник. Завтра по птицам постреляешь. Авер, приказываю отменить тренировку». «Тренировка отменена!» Я облегченно улыбнулся и, кивнув, одним глотком выпил содержимое своего стакана. Выпивка немного улучшила мое настроение. Да и давненько мне не удавалось глотнуть чего-нибудь спиртного. После 3-го стакана мне стало плевать на все. Выворачивая из-за угла бункера, где из нескольких железных листов было сооружено отхожее место, я нос к носу столкнулся с Крогом. Механика шатала, пожалуй, еще больше, чем меня. Я посторонился, чтобы пропустить его. «Погоди!» — неожиданно трезвым голосом произнес Крок, останавливаясь. «Надо поговорить!» «Хорошо». Механик очень долго и очень громко мочился на лист железа, так что я уже собирался потихоньку смотаться, но он, наконец, закончил. Подойдя ко мне, Крок тяжело вздохнул, потом еще раз, а после, видимо, не зная, с чего начать, выудил из кармана смятую пачку сигарет и протянул мне, правда, запечатанной стороной. Все-таки он был пьян. «Будешь?» «Спасибо», — кивнул я. Сигареты здесь были удовольствием дорогим. Пачка стоила 15 кредитов, как 10 патронов. поэтому для курящих капитан установила норму – 5 сигарет в день. Хочешь больше – покупай. Свой паёк я уже скурил, медитируя над винтовкой, так что угощение было кстати. Мы закурили, правда, едва не рассыпав всю пачку. «Не слушай Араю», – произнес, наконец, Крок. «Она вообще не любит чужих. Побесится еще пару недель и успокоится. Тем более другого выхода у нее нет. Капитану ты нравишься, Аверу тоже. Да даже близнецы не против твоего присутствия в команде, хотя обычно они новичков быстро не принимают. Так что не волнуйся, мы тебя не выгоним и не бросим. А долг...» Механик кашлянул, замявшись. «Долг и есть долг, так?» Закончил он свою мысль, хотя мне показалось, что он хотел сказать что-то другое. «Тебе даже лучше находиться сейчас с нами. Кое-чему научишься, поботрешься. Вообще, тебе служба у капитана впрок пойдет. Да ты и сам это понимаешь». «Угу», — кивнул я, выпуская дым носом. От чересчур крепкой сигареты я опьянел еще больше. «Вот и молодец. Ты же как ребенок. Наверное, еще и не убивал ни разу». «Нет». «Да, наверное, поэтому ты так и нравишься шефу. Видишь ли, она любит детей, хотя своих у нее нет. Мы с ней как-то собирались, но, в общем, не вышло». Крок тяжело вздохнул и, чиркнув о стену фосфорной спичкой, закурил вторую сигарету. «Мы с Ивалой, то есть с капитаном, уже 10 лет друг друга знаем. Оба служили во флоте. Я к тому времени 5 лет был механиком на дирижаблях, а она пришла в нашу часть сразу после летной школы. Молодая, красивая, амбициозная, резкая, как понос с битым стеклом вперемешку. Ее даже старшие офицеры побаивались. Она быстро дослужилась до лейтенанта, но дальше продвинуться по службе не смогла, несмотря на все старания и подвиги во время войны. Анара, наш остров, тогда воевал с соседями. В общем, она не понимала, что же не так, пока один из генералов в открытую не намекнул, что для повышения ей надо... Ну, сам понимаешь. Она дала ему в морду, а нападение на вышестоящего офицера – дело расстрельное, особенно в военное время. В общем, вырубив того засранца, она прибежала ко мне. Мы уже тогда дружили, несмотря на то, что я был лишь механиком. А у меня в то время дела тоже плохо шли. Жена умерла, из-за похорон в долги влез, дочь за неуплату из школы выгнали. Решение само пришло. Короче, генерала мы связали и спрятали, чтобы шума раньше времени не поднял. Сбежали в город, забрали Эмену и угнали вот этого красавца. Эх, веселое было дело. За нами сначала гнались наши, потом враги. Но мы хоть и подбитые, все равно сбежали, рухнули на побережье. 7 лет уже прошло. Как видишь, нас уже не трое. А все это я тебе рассказываю для того, чтобы ты знал. Шеф – отличный человек, хороший командир. И еще, она никогда никого не бросает». Крок снова замолчал. «Что-то я разболтался», – хмыкнул он. «Не уснул?» «Нет», – пробормотал я. «Мне очень интересно. Я бы еще послушал». «Ну тогда пойдем выпьем. Может, еще чего услышишь». Мы вернулись в столовую. Веселье шло полным ходом. Близнецы устроили между собой соревнования по армрестлингу. Капитан судила их, впервые при мне скинув китель, под которым, оказывается, скрывалась просто великолепная грудь. Авер и раскрасневшиеся от вина Эмена весело кричали, подбадривая то того, то другого. Выпив еще немного, я понял, что мне не хочется слушать ни истории, ни вопли остальных, только спать. И собрался уже уходить, но капитан заорала на меня, требуя, чтобы я посоревновался с ней в количестве выпитого. Ухватив меня за локоть, она вернула меня за стол. Я, ощущая прикосновение ее мягкой груди к локтю, почувствовал в себе новые силы. Согласился. В общем, я, хоть и победив, вырубился прямо за столом. «Ты здесь чужой», — сказала мне чумазая девочка. «Зачем ты сюда пришел? Что тебе нужно? Проваливай!» Я остановился в дверях. Хоть я и знал, что дом обитаем, но не ожидал встретить хозяев так быстро. С ног до головы перемазанная гарью девочка стояла в передней, заваленной мусором. Ее изодранное платье свободно висело на истощенном теле, на ногах была надета слишком большая обувь. Склокоченные волосы неаккуратно заплетены в косу. Черные от грязи пальцы с обломанными ногтями она сжимала в кулаки так, будто собиралась наброситься на меня. «Я хочу помочь. — ответил я, оглядывая бардак, царящий в доме. Часть обгорелого потолка обвалилась, везде валялось битое стекло и обломки мебели. «А с чего ты решил, что мне нужна помощь?» — мрачно поинтересовалась девочка, разжимая кулаки и подбирая с пола куклу с черным от копоти платьем и выбитыми глазами. «Но ведь этот домик можно отстроить!» «Можно отстроить? А разве у нас хватит сил? Проваливай, чужак!» «Я помогу!» — твердо сказал я. «У меня хватит сил! Я же уже взрослый!» «Взрослый?» — переспросила девочка. «Да?» — неуверенно кивнул я. «Будь ты взрослым, ты был бы мертв! Посмотри на себя, чужак!» Я вздрогнул. Девочке на вид лет 6 или 7, но мои глаза находились на одном уровне с ее глазами. Переведя взгляд на свои руки, я увидел мягкие детские ладошки, уже перепачканные гарью. Я держался за косяк дверного проема, когда заходил. Разбитые в кровь колени едва прикрывали шортики в клетку. Такие были у меня в детстве. В детстве? Я же ребенок. Я вспомнил девушку с кривыми зубами. Значит, дело было не в том, что я стоял перед ней на коленях. Просто она была гораздо выше меня. Вот видишь, ты ничего не можешь. Но... «Ты так же бесполезен, как и я, как и все мы. Уходи!» Девочка, видимо, потеряв ко мне всякий интерес, ушла в противоположный конец комнаты и, забравшись на обгорелую потолочную балку, принялась играть с куклой, но игра была слишком грубой. Девочка дергала ее за руки и ноги, рвала платьице, что-то шепча себе под нос. Я почти не мог расслышать, что она бормотала, но кое-какие слова все же расслышал. «Нет, не убивайте меня, умоляю!» шептала девочка. «Нет, молю, только не убивайте. Делайте со мной что хотите, только не убивайте». Игра закончилась, когда она оторвала кукле голову, слишком сильно дернув ее за волосы. Несколько раз попробовав присоединить голову на место, девушка отшвырнула обломки куклы и принялась бродить по дому в поисках очередной игрушки. Тяжело сглотнув слюну, я вышел из дома. Наверное, пытаться починить домик действительно нет никакого смысла. Мне нет здесь места, я лишь маленький ребенок. Но все равно поднял камень и потащил его в дом. Я оказался в этом месте не просто так. Я нужен здесь, и если могу хоть как-то помочь, я обязан это сделать, пусть даже это никому не нравится. Пока нужно прибить отвалившуюся нижнюю дверную петлю, а потом как-то постараться навесить на нее разбитую дверь.